но через некоторое время большинство детей и их родителей перешли на более сухое место к более спокойным развлечениям. Но Пэт никак не мог наиграться с мини-фонтанами, которые какой-то гений установил во внутреннем дворе этой прекрасной усадьбы. Поэтому мы провели целый день, бегая с разноцветными зонтиками над головами под струями воды. Промокшие насквозь, но готовые лопнуть от счастья. Когда уже начало темнеть, мы поехали к моей маме. Потом все втроем отправились гулять в парк. Моя мама, мой сын и я. Мы бродили у озера в осенних сумерках. В парке было безлюдно, все разошлись по домам. Под ногами шуршали последние желтые листья, а в воздухе пахло холодом и туманом. Ускользал очередной год. Я вспомнил еще один день в этом парке. Тогда мы впервые сняли страхующие колесики с велосипеда Пэта, который назывался «Колокольчик». Мой отец бежал за колокольчиком, а внутри него уже развивался рак, о котором никто еще не подозревал. Он бежал и повторял одно и то же слово, снова и снова: «Поймал, поймал, поймал». Когда совсем стемнело, я отвез Пэта домой к его матери. Я подвел его к двери и присел перед ним на корточки так, чтобы мы с ним оказались вровень. Поцеловал его, просил слушаться и обхватил его руками, как будто не хотел больше отпускать. А на следующее утро Пэт, его мать и ее новый муж все вместе сели в самолет, чтобы начать новую жизнь в другой стране. Эймон так и не появился. Помощник, готовящий зрителей, пришел и ушел. Аудитория устала ждать. Их настроение падало с каждой минутой. Они пришли сюда, чтобы повеселиться, и, как говорит моя мама, готовы были смеяться, покажи им только палец. Но ожидание появления знаменитости стало действовать им на нервы. Операторы скучали. Суфлерша у монитора достала вязание. Дежурный администратор снял наушники и говорил что-то режиссеру на галерее. Тот взглянул на меня и пожал плечами. «Я разыщу его», — тут же пообещал я. Гримерная оказалась закрыта. Я начал стучать в дверь и звать Эймона. Никакого ответа. Я забарабанил сильнее, обозвал его дерьмом и приказал немедленно открыть. Тишина. А потом, наконец, за дверью раздались шаги. Эймон открыл и, пока я входил, опустился на колени и стал что-то искать под гримерным столом. Я обругал его, полагая, что он потерял несколько гранул кокаина, но ошибся. «Она где-то здесь», — сказал Эймон. «Я знаю, что здесь». «Ага». Он выпрямился, сжимая в руке несколько клочков бумаги. Потом начал расправлять их на столике и складывать вместе, как мозаику для малолетних. Это была фотография девушки восточно-азиатской внешности, темноволосой, красивой, которую я уже где-то видел. «Мэм», — произнес он, — «моя прекрасная мэм! О, как ты можешь быть такой жестокой! Я так любил тебя! Ты чертова стерва!» Я наблюдал, как он складывает кусочки фотографии, которую, очевидно, только что сам же разорвал. Это был один из тех любительских полароидных снимков, которые делают туристы, осматривая достопримечательности. На ней были изображены мужчина и женщина, смотрящие прямо в объектив летним днем у входа в Нотр-Дам. Эймон и его мем в Париже.